Глава 14. Город. Через много часов непрерывного марша показался город Зеленец. Уже издали было видно, почему он так был назван. Городскую стену во многих местах украшал мох и вьющиеся лианы, забросившие на нее свои плети. Сейчас все они ярко зеленели, придавая городу характерный весенний колорит. На входе нас даже не попытались заставить платить пошлину. Видимо, тут, как и на земле, военнослужащим предоставлялись льготы. Первым делом в городе бросилось в глаза обилие виноградных лоз, оплетающих многие дома. Они росли на специально отведенных лужайках перед зданиями. За время дождей виноград уже успел выпустить молоденькие листья и теперь украшал город. Все это выглядело очень красиво, так что даже возникало желание задержаться здесь подольше. Но у нас были другие планы. Первым делом я по запаху нашел приличный трактир, где за 1500 золотые монеты накормил всю ораву. Дальше я хотел идти искать подходящую ночлежку, но Крот, хитро усмехнувшись, спросил меня, когда же я скомандую им отправиться по девочкам. Подумав, я решил, что нужно дать им воспользоваться возможностью отдохнуть и расслабиться, и разрешил отправиться в свободный поиск, предупредив, чтобы завтра на рассвете были у западных ворот, так как ждать я никого не намерен. Отобрав котелок у Трита, чтобы не потерял в борделях, я с интересом наблюдал за переживаниями Глена. С одной стороны, ему очень хотелось отправиться с парнями, но ведь теперь у него появилась невеста. Он с надеждой взглянул на меня, но я разочаровал его. «Решай сам, я ничего тебе советовать не буду». Он немного поколебался, а потом сказал нескольким ребятам из своего десятка, которые ждали его в дверях трактира. «Парни, идите без меня». Те кивнули и ушли, а Глен остался со мной, растерянно глядя себе под ноги. Я положил руку ему на плечо. «Молодец». Глен удивленно посмотрел на меня. «Да, ты решил правильно. Если о том, что было раньше, можно просто забыть, то сейчас это было бы подлостью чистейшей воды по отношению к Ларе. И если бы ты сейчас ушел с ними, то потерял бы всякое уважение в моих глазах». Глен заметно повеселел. Вот ведь как иногда бывают нужны похвала и понимание. И даже то, что я нагрузил его котелком, отобранным у Трита, не смогло лишить парня приподнятого настроения. Вдвоем с ним мы нашли средней паршивости гостиницу, где сняли комнату с двумя кроватями, на которых и развалились, так как уже давно наступил вечер. Глен тут же заснул и даже улыбался во сне, а я еще немного позанимался магией, затем связался с Алоной. Она накричала на меня, обозвав разными неприличными словами, и напоследок заявила, что я ничем не отличаюсь от Мирина, тоже готов в любой момент сунуться в драку. Я молчал и в нужных местах пытался оправдываться, пережидая бурю. Когда шторм превратился в маленький ветерок, и я почувствовал, что вот-вот может хлынуть дождик, настало время мне сменить тему. Сперва я спросил о ситуации с кочевниками, поскольку это сейчас волновало меня больше всего. Ничего толком Алона не рассказала, но пообещала узнать у отца, если это мне так необходимо. Я заверил, что просто позарез нужно, и дал ей задание к завтрашнему вечеру прояснить ситуацию и заодно спросить, как там дела у Алисы и Квазика в Фонтаре? Что-то мне подсказывало, что и их сия чаша не минула. Настроения заниматься магией сегодня не было ни у меня, ни у сестренки, поэтому я долго перед ней извинялся, а добившись прощения со спокойной совестью, завершил разговор и заснул. Утром я привычно поднялся до восхода солнца, сделал небольшую разминку, растолкал Глена и вместе с ним позавтракал тем, что сонный повар сумел нам приготовить. После этого мы отправились к западным воротам, чтобы там встретить рассвет. Несколько наших парней уже были там. Забравшись в спальные мешки, они дремали на камнях прямо перед воротами. Чуть позже подошли еще 10, а к восходу подтянулись почти все. К моменту, когда стражники со скрипом открыли толстые створки, не хватало только капрала Лютого, второго офицера в нашей команде. Первым я считал себя любимого. Решив, что он нас догонит, я отдал приказ выдвигаться и вручил почетный котелок Триту. Мы продолжили наш путь, топча солдатскими сапогами обширные просторы Мардинана. К обеду нас догнал Лютый, который сначала дико извинялся, а затем беззастенчиво хвастался своими подвигами на ниве сексуальных утех. Через 2 часа по указаниям уже другого Сусанина мы свернули с дороги и без приключений пообедали в деревеньке, носившей странное название «Радужное». Почему оно появилось, никто из местных не мог ответить. Да мы и не очень-то интересовались, налегая на еду, тем более, что многие парни даже не успели толком позавтракать. В той же деревне я купил продуктов в дорожку, равномерно распределив их между бойцами. Дальнейшие 2 дня были похожи один на другой. Коротко. Мы шли и шли и шли. В город я больше не заходил, решив, что питаться в деревнях будет намного дешевле. К вечеру следующего дня мы вышли к речке, и я устроил всем банный день. Парни искупались, постирали свои портянки, наверное, устроив этим тотальный геноцид местных обитателей ниже по течению. На меня они уже не косились, как в первые разы, когда в лагере нас всех заставили принимать водные процедуры. Видимо, постепенно привыкли к моей пониженной лохматости. Пользуясь случаем, я поймал в речке 3 крупных рыбины и вылез на берег, удивив парней своим уловом. Из рыбы получилась отличная уха, которую все с большим удовольствием и практически моментально съели, так что мне пришлось опять нырять за рыбой, чтобы приготовить 2-ю порцию. Вот и пригодился котелок. Атрит оказался неплохим поваром и отныне постоянно стал готовить для нашего отряда. 3 ночи подряд я усиленно тренировался в области магии, создав еще одно новое плетение — гранату. Эта фиговина должна была взрываться с оглушительным грохотом, раскидывая во все стороны магические стрелы. Причем большую часть времени, уделенного на ее создание, я потратил на то, чтобы ограничить радиус ее действия. Под конец у меня получились 3 ее разновидности. Одна поражала все в радиусе 10 метров, вторая выборочно дырявила пространство в области 30 метров от места взрыва, а третья называлась «После нас хоть потоп», и не имела ни пределов заряда, ни обозримого радиуса действия. Ее я решил использовать только в самых крайних случаях, потому что эта дрянь могла легко продырявить и меня самого. Салоной я почти не занимался, а только долго разговаривал по вечерам. От нее я узнал, что совсем недавно кочевники пытались прощупать и фонтарскую границу, но эльфы им дали жесткий отпор, поэтому больше они появляться не рискуют. Мирин объезжал с отрядом пограничные земли и нашел множество доказательств того, что кочевниками уже давно ведется негласное наблюдение за пограничной территорией гномов. Так что в Подгорном Королевстве по тревоге формируются вооруженные отряды, которые в спешном порядке отправляются на кордон для предотвращения проникновения лазутчиков. Пока больших стычек с кочевниками в Подгорном Королевстве не было, но один малый отряд Мирину удалось разбить, захватив 2 пленных, от которых, однако, не было никакого проку. А к обеду 5-го дня пути мы достигли города. Нет, городом это селение было назвать весьма трудно. Больше это походило на деревню, копию тех, которые мы посещали раньше, хотя и сильно укрепленную. Перед стеной из толстых длинных бревен был вырыт глубокий ров с кольями на дне, почему-то не заполненный водой, хотя широкая река протекала совсем неподалеку. Подойдя к деревне, мы обнаружили незапертые ворота, которые охранял всего 1 стражник в доспехах и с ведром на голове. Почему с ведром? Да потому что назвать это шлемом у меня просто язык не поворачивался. Воин оглядел нас через смотровую щель в своем головном уборе и грозным голосом спросил: «Кто такие?» «Пополнение прямиком из тренировочного лагеря», — ответил я. «А, новички!» Воин снова принялся нас рассматривать, а потом сплюнул и вынес вердикт. «Слабаки, и на кой вы нам тут сдались? Ладно, слабаны, идите вон к тому большому дому. Там обретается командир Хагел. Он скажет, что вам делать дальше». «Спасибо», — поблагодарил я воина, хлопнув по спине закипающего лютого, уже намеревавшегося что-то сказать в ответ. Пройдя немного по улице, я строгим тоном обратился к ребятам. «Слушайте мой приказ. Рот лишний раз не раскрывать. Никаким своим умением перед местными не кичиться. Конфликтов со стражилами не учинять. Помните, хоть вы и прошли большой курс обучения, но люди здесь отражают атаки кочевников уже не 1 год. А кто из вас может похвастаться, что побывал хотя бы в 1 бою? Молчание было мне ответом, но потом Дин робко спросил. «Алекс, а во скольких схватках участвовал ты?» «Во многих. Вы уж мне поверьте на слово». Я задумался. «Кстати, спасибо, что напомнил. Парни, обо мне никому не полслова, ясно?» «Ясно». В разнобой ответили они, а некоторые и вздохнули с сожалением, потеряв единственную возможность похвастаться перед аборигенами. Вскоре мы дошли до нужного дома, провожаемые заинтересованными взглядами некоторых местных, которых, как я отметил, в деревне было немного. То ли все ушли куда-то, то ли просто населения здесь было очень мало. Велев ребятам подождать во дворе, я зашел в дом. Он действительно был большим. На одной его половине находилась кухня и столовая на полсотни человек, а на второй несколько комнат, в первую из которых я и заглянул. Там никого не обнаружилось, зато оказалось много разнообразного оружия, по большей части из ерундовой стали, как я успел рассмотреть. Во второй же комнате сосредоточенно обедал старик. На меня он обратил внимание только когда я кашлянул. «Добрый день!» – поздоровался я. «Не подскажете, где я могу найти командира Хагала?» «Ты его уже нашел!» – ответил старик, откладывая надкусанную куриную ножку. «Я так понимаю, пополнение из столицы?» «Не совсем из столицы, но суть вы уловили. Тут я вспомнил о манерах и вытянулся, отдал честь и громко произнес. Сержант Алекс Эльф вместе с 2,5 десятками выпускников тренировочного лагеря Ленца прибыл под ваше командование». Закончив доклад, я протянул командиру бумагу с печатью и подписью короля, которую тот сунул, даже не прочитав в стол, и, недовольно скривившись, заключил. «Новобранцы, а я просил воинов. Эх, разрази всех вас, демоны!» В расстроенных чувствах он сильно стукнул кулаком по столу, так что кружка, которая стояла на нем, подскочила и перевернулась. За моей спиной открылась дверь, и румяная пожилая женщина прошмыгнула мимо меня и подошла к командиру. «Чего ты кричишь? Неужели пересолила?» «Нет, ты посмотри, Марфа, что творится. Я регулярно докладываю королю, что нам, кочевники, житья не дают. Лишили нас 2 десятка опытных воинов только за последний месяц. А тут вместо 100 латников мне присылают зеленых юнцов, которые еще мечи толком держать не научились. Куда это годится? Так нас просто сметут в следующий раз. А мы даже потрепать степняков напоследок не сумеем». Командир тяжело вздохнул, глядя, как Марфа убирает пустые тарелки, и снова обернулся ко мне. «Сколько месяцев был в лагере?» 1, честно ответил я. «Сосунок!» Выдал мне Хагел и добавил непечатное. «Тихо, котик, не ругайся!» Легонько стукнула его Марфа по макушке. «Не кричи на мальчика, он же не виноват!» «Да, демоны бездны, виноват не он! Виноватым буду я, когда их кочевники стрелами нашпигуют и в капусту порубят!» Гневно воскликнул Хагел, сжав кулаки. «Видимо, ситуация тут была гораздо хуже, чем описывал мне король. Нужно все брать в свои руки, иначе дело не сдвинется». Дождавшись, пока вспышка ярости у командира пойдет на спад, а Марфа выйдет из комнаты, забрав тарелки, я достал из угла табурет, как всегда на 3 ножках, поставил его перед столом Хагела и уселся на него. «А теперь по порядку и коротко изложите мне обстановку в городе», — приказал я. Видимо, переход был слишком резким, поэтому начальник некоторое время просто смотрел на меня, соображая, почему я так себя веду. Потом в его голове забрежила идея. «Так вы не новички?» — с надеждой спросил он. «Гвардия?» «Нет», — разочаровал я его. «Все те парни на улице прослужили не больше 5 месяцев». «А ты?» «А я, как уже сказал, всего месяц, но по этому поводу не расстраиваюсь». «Так почему же вас всех сюда прислали?» — не мог понять командир. «Объясняю четко и ясно. Прислали сюда одного меня, чтобы я своими глазами оценил обстановку на границе, а этих ребят просто дали мне в нагрузку. Если вы удосужитесь прочитать документ, который я вам только что предоставил, то много вопросов прояснится само собой. Я же пока хочу узнать у вас одно, что тут творится». Хагел опять вздохнул, появившаяся было в его глазах надежда угасла без следа. «Ситуация в городе хуже некуда. За последние месяцы было 3 нападения кочевников, причем каждый раз они наваливаются большими силами. Из моей сотни, что пришла со мной сюда 5 лет назад, когда город только строился, осталось всего 20 человек. «И как же вы отражаете нападение?» – недоуменно спросил я. «Я действительно этого не понимал, ведь для того, чтобы захватить этот город, кочевникам нужно всего человек 100-120, судя по количеству его защитников. Почему же они еще этого не сделали?» «Нам помогают все жители города», — ответил Хагл. «Именно поэтому население стремительно сокращается. В последний раз кочевники убили почти 4 десятка людей». «А сколько всего в городе жителей?» — уточнил я. «Сейчас примерно 2,5 сотни осталось», — глухо проговорил командир. «А было 5 лет назад?» 6 сотен!» Голос Хагела совсем обесцветился. «Как часто нападают кочевники? Какими силами? В какое время суток?» «По-разному. В прошлый раз днем налетели почти 100 конными, убили 10 наших дровосеков и 5 моих воинов, что их охраняли. А затем напали на город. Хорошо, мы хоть ворота успели закрыть, да их отогнали. Больше 10 стрелами побили. Но они еще 5 городских сумели со стены сшибить. В позапрошлый раз, 2 месяца назад, они ночью пешими подкрались незаметно. К самой стене, да начали перелезать через нее. Дозорный слишком поздно их сумел заметить, но тревогу поднял. Только пока мы подоспели, тогда погибло больше 40 человек. Но из 50 кочевников, которые ворвались в город, мы уничтожили. После этого мы стали выставлять больше дозорных. Еще раньше...» «Мне все ясно», — пробормотал я. «Схемы нет, логики нет. Предугадать их следующее появление не удастся. Но почему вы не выставляете дозоры в приграничье? Ведь они бы смогли хотя бы предупреждать вас заранее о нападении, чтобы все жители успевали укрыться за стеной города». Хагел нахмурился. «Парень, не держи меня за сопливого юнца. Первые несколько лет мы так и делали. Высылали конные дозоры в степь, объезжали окрестности, но только поблизости кочевники никогда не ставят свои стойбища. А долго торчать в голой степи без пищи и воды нельзя. Да и кроме того, поначалу ведь нападений почти не было, а потом и сами дозоры становились легкой добычей степняков. Именно так 2 года назад потеряли почти 20 человек вместе с лошадьми, нарвавшись на большой отряд кочевников, и после этого решили сами в степь не лезть. У нас просто нет опыта, чтобы сражаться с ними на равных, поэтому на открытом пространстве у наших разведчиков нет никаких шансов. Но можно же посылать 1-2 воинов, чтобы контролировать подступы к городу. Зачем было направлять именно крупный отряд? Потому что 1 воин никогда не сможет скрыться от кочевников в степи. Они очень зоркие, сволочи. Со вздохом ответил Хагел, опустив взгляд. Жаль, мы это поняли не сразу. Тогда скажите, а зачем, по-вашему, кочевники нападают на город? Богатства же здесь явно нет. Земля им и даром не нужна, своей в степи хватает. Форпост также будет бесполезен. А никаких рудных разработок или шахт я не заметил. Так почему они стремятся сюда, будто мухи на котлету, и регулярно устраивают на вас набеги? Командир удивленно поднял на меня взгляд, как бы раздумывая, почему же я об этом не знаю, но потом коротко ответил. «Кочевникам нужны рабы». Я кивнул. «Действительно, ведь люди — тоже хороший товар, который довольно неприхотлив и удобен для использования в степи. Именно поэтому кочевники каждый раз налетают маленькими отрядами и уходят, как только получают отпор, понимая, что оно того не стоит. Да, можно было бы отправиться 1 раз несколькими сотнями воинов сразу, чтобы мигом захватить город. Но они прекрасно представляют, что потери будут явно несоизмеримы с полученной добычей. Поэтому ограничиваются короткими дерзкими набегами, забирая с собой неосторожных жителей, оказавшихся вне стен. Значит, за 5 лет степнякам удалось угнать в рабство примерно 1/2 населения города? Уточнил я. Не 1/2, около 1/4, глухо ответил командир. Многие погибли в стычках, а некоторые из моих ребят не вернулись из дозоров, поэтому я даже не знаю, что с ними случилось. Но в последнее время кочевники даже не стараются захватить рабов, а сразу всех убивают. Поэтому жители стараются не отходить далеко от города или берут с собой воинов для защиты. Хотя, как показало последнее нападение, и эта мера предосторожности уже стала бесполезной. Я почесал в затылке. Мда, странные дела тут творятся. Интересно, почему же намерения степняков так резко изменились? Или они целенаправленно выбивают всех, способных держать оружие? Нет, хватит гадать на кофейной гуще. «А почему в городе сейчас так мало людей?» — спросил я. «Все на пашню отправились», — пояснил Хагел. «Ясно», — пробормотал я и перешел к делу. «Значит так, моим парням нужно выдать оружие, доспехи, чтобы хотя бы первая шальная стрела их не убила. Затем надо бы расселить их и познакомить с вашими опытными воинами. Пусть каждый из них возьмет себе в пару новичка». И все ему растолкует о том, как обычно сражаются кочевники, покажет, как нужно вести бой, находясь за укреплением. «Ну-ну, раскомандовался», — усмехнулся старик. «А тебе рассказывать, как держаться, я должен, что ли?» «Да уж как-нибудь перебьюсь», — язвительно ответил я. «Так ты же всего месяц служишь», — удивился Хагел. Я решил, что надо заканчивать этот разговор, и спросил. «А вам что-нибудь говорят слова «рассветная школа»?» Глаза командира расширились. «Ты ее ученик?» «Нет, мастер», — ответил я. «Как насчет оружия?» Командир встал и четко сказал. «Все сделаю». «Отлично, тогда поручаю вам проследить за моими ребятами, а я пока пробегусь по округе и осмотрю близлежащую местность. К моему возвращению добудьте, пожалуйста, подробную карту окрестных земель и ближайшей территории кочевников. Она мне очень пригодится». Я тоже поднялся и вместе с Хагелом вышел во двор к ребятам. «Парни», — обратился я к своим бойцам, — «это командир Хагел. Он сейчас обеспечит вас оружием, расселит и накормит, а я пока пройдусь по окрестностям». Махнув им рукой, я отправился к выходу из города, слыша, как сзади Хагел раздает парням четкие указания. Лук я брать не стал, подумав, что обойдусь и так, тем более, что долго осматривать местные достопримечательности не собирался. Главное, что я хотел сделать, это связаться с Фариамом и доложить ему текущую обстановку. А в городе говорить с ним было нельзя, так как если об этом узнает Хагел, то замучает просьбами о подкреплении. Не буду же я ему рассказывать про гениальный стратегический план Его Величества. Он просто не поймет всю важность момента. И в этом я ему могу только посочувствовать. Не хотел бы я оказаться на месте этого командира и видеть, как неумолимо сокращается число тех, кого ты защищаешь. Проходя по городу, я осматривал дома. Они были выстроены добротно, с расчетом на многие десятилетия. Вот только многие из них пустовали, а у некоторых виднелись подпалины в крышах. Недалеко от себя я увидел церквушку с неизвестным глазом на дверях, которая, судя по утоптанной дорожке перед входом, пользовалась у горожан большой популярностью. Я вздохнул и подумал, что наверняка для многих здесь живущих она стала последней надеждой. И как бы я ни презирал религию, но все же признал, что здесь она выполняет весьма необходимую функцию – облегчает страдания людей. Надо будет зайти как-нибудь, поболтать с местным священником. Интересно ведь, какой он человек. Дойдя до ворот, я кивнул стражнику и побежал в ближайший лесок, что по карте должен был граничить с территорией кочевников. Вообще, эта деревня стояла на своеобразном полуострове, небольшим языком вторгавшейся в степь, поэтому и представляла собой такой лакомый кусочек для кочевников-бандитов. Это было понятно, ведь город не мог ждать поддержки ни с севера, ни с юга, потому что ближайшие форпосты находились в дне пути от него. Вот именно они были действительно крупными городами, и полусотенный отряд кочевников для них был не страшнее града. Так и приходилось городу раз за разом выдерживать набеги, платя за это жизнями своих жителей и защитников. Если за 5 лет население сократилось на 2/3, то можно было только догадываться, сколько за это время они пережили набегов. Ладно, это все неуместная лирика. Я нырнул под короны деревьев и достал монетку, Король ответил практически сразу. «Да, Алекс». «Докладываю, Ваше Величество», — ответил я в ответ без тыканья, чтобы перестраховаться. Вдруг рядом с королем еще кто-нибудь есть. «Только что с отрядом добрался до места назначения. Провожу разведку местности». «Предварительные сведения. Положение в городе, по словам командира Хагела, аховое. Осталось 2,5 сотни жителей, а из гарнизона уцелело всего 20 человек. Кочевники за последние месяцы нападали трижды, и, вероятнее всего, в ближайшее время нападение повторится. Это пока все, более детально расскажу, когда проведу разведку и добуду пленного. Конец доклада». «Ясно», — сказал король. «Не рассчитывал, что ты так рано туда доберешься. Ну, а по поводу того, о чем мы с тобой говорили, что-нибудь можешь сказать?» «Пока подозрения не подтверждаются, но сворачивать подготовку я бы не советовал. Думаю, через пару десятиц я все узнаю точно, поэтому ежедневные доклады считаю бессмысленными. Как только появятся сведения, я тут же свяжусь с вами». «Алекс, а чего ты выкаешь?» — спросил вдруг Фариам, но потом догадался. «Рядом со мной нет посторонних. Можешь общаться спокойно». «Ладно, тогда позволь тебя спросить. А зачем было строить этот город? Ничего здесь не добывается, товары не производятся, только люди мрут, как мухи. К чему он вообще здесь?» Король вздохнул. «А ты разве еще не понял?» А меня вдруг осенило, и все разом стало на свои места. Поэтому я повторил вздох Фариама и ответил. «Теперь понял». «Жестко, хотя и предусмотрительно». «Ты не осуждаешь?» — спросил король. «Нет, на твоем месте я поступил бы так же», — признался я. «Ну все, мне еще по окрестным лесам до вечера бегать, так что до связи». «Удачи», — попрощался Фариам. «А я все думал, что это действительно жестоко, но только для жителей города. В масштабах королевства это называется вынужденными жертвами. Действительно, зачем держать... в постоянном напряжении все приграничные города. Можно построить всего один, но незащищенный, с минимальным количеством воинов в гарнизоне, которые держатся исключительно на собственном упрямстве и понимании, что отступать им некуда. Именно он будет тем камушком, о который будут стачивать свои острые зубы кочевники. Правда, и камешек со временем раскрошится. Но ведь на его место можно положить еще один, который будет гарантировать королевству еще 5 лет относительно спокойной жизни. Жестоко? Конечно, жестоко. Но ведь, по сути, это всего лишь один эпизод большой войны. А на войне и не такое случается. Ведь солдаты прежде всего должны выполнять приказ, а какие цели при этом преследует командир, это не их забота. Может быть, он послал их на верную смерть, чтобы выиграть пару дней, необходимых для того, чтобы развернуть свои силы перед врагом, а может, бросил их на убой, обеспечив тем самым себе отсрочку главной схватки. С такими мыслями я бегал по лесу, осматривая все удобные ложбинки и овраги, в которых можно спрятаться небольшому отряду, ища следы пребывания кочевников. Понимая, что все проходы к городу осмотреть не успею, я начал с северной части, по пути устанавливая между деревьями сигнальные нити, которые проработают всего несколько десятиц, но успеют предупредить меня о появлении большого отряда. Единственный их недостаток заключался в том, что они будут реагировать на крупного лесного зверя, поскольку я разместил их на деревьях примерно на уровне груди, но все же лучше так, чем совсем ничего. До того, как стемнело, я бегал значительную часть леса в северной стороне, обнаружив его границу, за которой деревья мельчали и начиналась широкая степь. Вотчина кочевников. Обнаружил я и остатки недавнего костра во вражке, но не смог определить даже примерно, когда его разжигали. Может, 2 десятицы назад, а может и больше. В другом месте я нашел давнишние отпечатки копыт. Видимо, кочевники каждый раз использовали разные направления для подхода к городу. В общем, закончив предварительную разведку, я решил возвращаться, а на следующее утро поставить сигналки и в южной части леса, чтобы почувствовать хоть какую-то уверенность. Вернувшись, я успел к ужину и первым делом отметил появление большого количества жителей. Даже на воротах караул нес уже не один стражник, а трое. Они после того, как я зашел, закрыли створки и повесили на них большущий засов. И снова я отправился к дому командира узнавать, как поселили моих людей. Это было правильной идеей, так как, зайдя внутрь, я увидел, что все мои бойцы ужинают вместе с воинами Хагела. Один из последних, увидав меня, удивленно воскликнул. «Гляди-ка, эльф!» Я не стал обращать на него внимания, а просто прошел на кухню и попросил накормить голодного бойца. На кухне обнаружилась Марфа и еще две девушки приятной внешности. Одна из них цепко ухватила взглядом мои уши и восхищенно уставилась на них. Я взял протянутые Марфой тарелки и многообещающе подмигнул любопытной девице. «Если я тут застрял надолго, то почему бы не сделать мое пребывание здесь намного приятнее? Нужно будет познакомиться с ней после ужина», — подумал я, выходя в общую залу и ища, куда бы приткнуться. Мои парни, заметив это, немного потеснились и организовали мне немного свободного места на краешке лавки, куда я и присел, отдавая должное ужину и мельком рассматривая их. Во внешнем виде бойцов изменилось многое. Теперь парни были наряжены в кожаные, а кое-где и металлические доспехи. У каждого появился пояс с кинжалом или ножом. Наверное, им выдали и более серьезное оружие, но в столовую с собой они его не потащили. Зря, конечно. Воины Хагела явились ужинать даже в полных доспехах и с мечами, прислонив их к лавкам рядом с собой. «Эй, эльф, тебя как звать?» Этот громкий возглас оторвал меня от восхитительной каши с мясным соусом. Посмотрев на его источник, я увидел матерого воина, поднявшегося с соседней лавки и подходившего ко мне с явным намерением познакомиться поближе. Меня насторожил тот факт, что все разговоры между воинами Хагела мигом прекратились. Я прожевал мясо и ответил, рассматривая этого субъекта. «Мое имя Алекс, а твое?» А воин был весьма колоритным. Большая рыжая борода, мощные мышцы, что слегка прикрывались металлическими доспехами, не первой свежести. Я имею в виду не то, что их пару месяцев не чистили, а то, что все они были в заплатках и вмятинах. Он навис надо мной, внимательно разглядывая. Я приветливо ему улыбнулся, а воин внезапно заявил. «Спокойной ночи, Алекс!» И коротко, без замаха, ударил мне в челюсть. Выронив ложку, я отклонил голову в сторону, пропуская кулак воина, и ударил в ответ, целясь прямо в лоб этому танку. Данный представитель бронетехники свою голову не убирал, а потому получил точный удар, заставивший его глаза закатиться под лоб. Я легонько толкнул его в грудь, опрокидывая на спину, потому что догадывался, что если эта туша рухнет ко мне на стол, то ужин я точно не доем. Воин падал хорошо, громко, с металлическим лязгом, так что даже пол содрогнулся. Я проводил взглядом его падение, а затем снова взял ложку и продолжил наслаждаться вкусным ужином, наверстывая пропущенный обед. В столовой наступила тишина, которая длилась всего несколько мгновений. «Кто-то родился», — подумал я. «Вот только явно не милиционер. Про них в этом мире и не слышали». А потом началось движение. Все воины города разом поднялись со своих мест. Им вторили мои ребята, собираясь с охоты присоединиться к народной забаве, что издревле носило название трактирной драки. Один только я с недовольством подумал, что для первого дня знакомства с городом она будет явно лишней, и громко стукнул по столу рукой. Мои ребята замерли, а я поднялся, бросил им «сам разберусь» и направился к разгневанным воинам, обступившим тело здоровяка и теперь с явно недобрыми намерениями подступившим ко мне. «У вас проблемы?» — спросил я. Разговаривать воины явно были не намерены и сразу кинулись в драку. Первого я встретил кулаком в челюсть, отметив, что оружие никто из них не достал, значит, убивать меня не собирались, а потому и я стал сдерживать свои удары. Второй и третий получили ногами в грудь, отлетев и хряснувшись спиной об стенку. Еще несколько начали молотить кулаками, стремясь меня хотя бы достать, но получили по дыням и затихли на полу. Мои ребята стали меня активно поддерживать. «Давай, Алекс, бей их! Вперед, командир! Алекс чемпион!» Добавил я сквозь зубы, пытаясь нащупать болевые точки у трех юрких воинов, которым уже удалось несколько раз ударить меня в спину. «А ведь ломать им кости очень не хочется», — подумал я и опять применил свой коронный удар в лоб. Очередное тело без признаков сознания рухнуло на пол, гремя доспехами. И тут же раздался грозный рык. «Всем стоять!» Ого, не знал, что у Хагела такой зычный голос. Только зря я задумался, так как пропустил сильный удар по почкам, но извернулся, смягчив его, и влепил доставшему меня воину прямо по зубам. По еле слышному хрусту парочки при пробуждении он точно не досчитается. В следующий момент мне пришлось присесть, уворачиваясь от хорошего замаха, нацеленного мне в ухо, и ударить кого-то вниз живота. Ну, уж куда достал. «Я сказал, хватит!» — зарычал Хагел. Оглянувшись, я увидел, что больше на меня никто не нападает, и позволил себе расслабиться. Разгневанный командир подошел к нам и спросил у меня. «Что тут произошло между вами?» «Если бы я знал», — пожал я плечами. «Безо всякой причины напали и пытались лишить зубов. Пришлось маленько ответить». «Кто напал?» — уточнил Хагел. «Перед этими воинами у меня никаких долгов не было, поэтому я кивнул на одну из туш, лежавшую на полу. Рыжебородый». «Понятно». Командир почесал бородку. «А мне не поясните? Я ведь в следующий раз и убить могу ненароком». Хагел взглянул на меня. «У Ламина эльф девушку увел еще в молодости. С той поры он ушастых. Извини, Алекс. Эльфов терпеть не может». «И что будем делать?» Задал я вопрос, глядя на то, как уцелевшие медленно приводят в себя пострадавших. «Я поговорю с ним», — пообещал Хагел. «Как только он придет в себя, он ведь очнется?» — с тревогой спросил он. «Должен», — пожал я плечами. «Сильно я не бил, так что только голова пару дней болеть будет». «Добро», — ответил командир и приказал. «Всем привести себя в порядок, а Ламина занесите ко мне, и чтобы подобного не повторялось». Я вернулся к парням и своему остывшему ужину. Мимоходом еще раз подмигнул восхищенно смотревший на меня из кухни девицы и успел доесть свою порцию, прежде чем воины привели всех пострадавших в себя. Приятным сюрпризом оказалась кружка холодного кваса, принесенная мне из кухни той самой девушкой, что восхищенно меня рассматривала. Улыбнувшись, я ласково сказал ей: «Спасибо, красавица», чем вызвал легкий румянец на ее щечках. По многообещающему взгляду, которым она меня наградила, я понял, что продолжение нашего знакомства точно последует. Может быть, не сегодня, но непременно в ближайшие дни».